«Спасибо», — сказал он с чувством. «Я не в том смысле». «А, понял». Он слабо улыбнулся. «Не очень лестно, но обнадеживает. Скажите, у вас в роду случайно не было святого Георгия?» «Георгия?» «Нет, не было». «Да вы не беспокойтесь. Ради правого дела я вру без запинки». «Да, сегодня вам этого не избежать, если вы только и вправду не собираетесь меня выдать». «Не думаю, что меня кто-то будет допрашивать», — сказала она, не потрудившись даже отреагировать на его последнюю реплику. «Кстати, должна сказать, борода вам не идет». «Она и мне не нравится». «Я захватил свою бритву, но без мыла и воды у меня ничего не получается. У вас случайно нет с собой в машине еще и кусочка мыла?» «Нет, я не мою руки перед едой. Зато у меня есть такая мыльная жидкость, снежинка называется. Я ее пользуюсь для рук, когда приходится менять колесо». Она достала бутылку из кармана в машине. «А вы, похоже, гораздо умнее, чем мне казалось». «Да? Еще вы сделали такой вывод?» «Из того, что вы удрали от инспектора Гранта». «Отец говорит, что он знаток своего дела». «Я тоже так думаю». «Да я бы ни за что не решился на побег, если бы так не боялся, что меня посадят». «Вообще-то те полчаса были самыми захватывающими за всю мою жизнь. Теперь я знаю, что значит жить на полную катушку. Раньше я думал, что это когда у тебя есть куча денег, и ты можешь делать все, что пожелаешь. По 20 разных развлечений в сутки. Оказывается, это совсем другое». «Она действительно была такая хорошая, Кристина Клей?» «С вами не соскучишься. Перескакивайте с одной темы на другую», — проговорил раздраженно Тисдейл, сразу перестав улыбаться. «Да, она была прекрасным и очень великодушным человеком». Он даже забыл про еду. «Знаете, что она сделала? Она подарила мне ранчо в Калифорнии, потому что знала, как я ненавижу сидение в конторе». «Знаю». «Да? Я слышала, как отец и другие это обсуждали». «А, и вы все-таки верите, что я не убивал ее?» «Да, похоже, вы действительно считаете меня ни на что негодным». «Красивая она была?» «А вы ее никогда не видели?» «На экране, я имею в виду». «Кажется, нет». «И я тоже. Забавно, да? Когда переезжаешь с места на место, то часто пропускаешь самые известные фильмы». «А я вообще редко бываю в кино. До хорошего кинотеатра от нас далеко. Съешьте еще языка». Крис думала, что спасла меня от бедности. Какая злая ирония! Ее подарок обернулся для меня смертным приговором. «Вы не догадываетесь, кто бы мог это сделать?» «Нет. Я же не знаю никого из ее друзей. Она просто подобрала меня на улице как-то ночью. Наверное, вам представляется это диким». «Совсем нет. Если вы понравились друг другу, я очень большое значение придаю внешности. Не могу до сих пор отделаться от ощущения, что полиция ошибается, что это все-таки не убийство, а несчастный случай. Вы бы видели пляж в то утро. абсолютно пустынный, кругом ни души. Еще все спали. Почти невероятно, чтобы в этот час, в это место, кто-то явился специально с целью совершить убийство. Ведь мог же и на самом деле произойти несчастный случай. Если бы ваше пальто нашлось, и на нем все пуговицы оказались целы, оно сняло бы с вас подозрения. Думаю, да. По-моему, это единственная улика, которая есть у полиции против меня. Но вы-то больше моего знаете, что у них есть, — сказал он с мимолетной улыбкой. Где вы были, когда его потеряли? Это ваше пальто. Как-то мы поехали в Димчарч. Помнится, это было во вторник. Мы вылезли из машины и пошли прогуляться вдоль мола. Наши пальто остались на заднем сиденье. Они всегда у нас там лежали. Я не хватился своего, пока мы не остановились дозаправиться на обратном пути. Я повернулся, чтобы взять сумочку, которую Крис туда кинула, когда мы садились. Он вдруг запнулся и страшно покраснел. Эрика взглянула на него с недоумением и потом тоже смутилась. Она не сразу сообразила. Признание, как само собой разумеющееся того факта, что женщина за него платила, для Тисдейла было более унизительным, чем само обвинение в убийстве. «И пальто на месте не оказалось», — поспешно проговорил он. «Оно могло исчезнуть, только пока мы прогуливались». «Может, цыгане?» «Вряд ли. Я их не встречал. Скорее всего, случайный прохожий». «На пальто есть какая-нибудь особая примета?» «Ну, по которой можно доказать, что оно ваше». «Мое имя есть на ярлычке». «Если его украли, то первое, что вор сделает, это сдерет ярлычок». «Да-да, конечно». «Погодите, я вспомнил еще кое-что. Маленькая дырочка ниже кармана. Кто-то сигаретой случайно прожег». «Вот это уже лучше. Тут уже сомнений не будет». «Если его найдут». «Не думаете же вы, что вор сам принесет его, узнав, что оно нужно полиции?» «И потом полиция не смотрит на те пальто, которые на ком-то надеты. Они ищут брошенное». «Собственно, ваше-то пальто никто и не ищет, ради того, чтобы доказать, что то с оторванной пуговицей не ваше». «Что же мне делать?» «Сдаться». «Что?» «Сдаться властям. Вам дадут адвоката и все такое прочее. Тогда уже он займется поисками вашего пальто». «Не могу я этого сделать. Просто не могу, и все тут». «Между прочим, как вас зовут?» «Эрика». «Так вот, Эрика, при одной мысли, что меня запрут, мне делается плохо». «Клаустрофобия, что ли?» «Ну да. Когда я знаю, что могу в любой момент выйти из какого-то закрытого помещения, ну, пещера, предположим, это еще ничего. Но оказаться запертым на ключ, когда не останется ничего другого, как сидеть и думать, а...» «Нет, ни за что». «Раз так, тут уж ничего не поделаешь. Но это был бы самый разумный путь. Что же вы собираетесь делать?» «Опять заночую здесь. Вроде дождя не предвидится.